СНВ-2. Мертворожденный договор. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный 3 января 1993 года, мог появиться только в революционную эпоху, когда распался СССР и когда новая власть России позиционировала себя как абсолютный антипод власти советской. Главной задачей авторов соглашения, разумеется, с российской стороны, являлась демонстрация того, насколько радикально отличаются они от только что свергнутых предшественников. СНВ-2 был подписан через 17 месяцев после СНВ-1, который не только не вступил в силу, но не был даже к тому времени ратифицирован. Так что никакой стратегической потребности в следующем договоре не было вовсе. Но был личный интерес Джорджа Буша и Бориса Ельцина, первого президента России. Я уже писал выше, что одной из причин, почему работа над СНВ-1 тянулась так долго, было то, что договор достался Бушу и его команде в качестве рейгановского наследства. А Бушу очень хотелось добавить что-то принципиальное к этому соглашению, чтобы считать его своим. Такой добавкой стало предложение о полной ликвидации наземных ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, что было абсолютно неприемлемо для СССР. Ведь именно МБР, СРГЧ и Н были основой советской ядерной мощи. Скрепя сердце, Буш и его команда еще в ходе встречи на Мальте отказались от идеи включить в СНВ-1 запрет на такие ракеты. Но вот распался СССР. Появилась возможность вернуться к любимой идее. 28 января 1992 года в послании к Конгрессу Буш выдвинул идею о сокращении количества ядерных боезарядов России и США еще в два раза по сравнению с ограничениями договора СНВ-1 до 4700 боезарядов и полной ликвидации РГЧ и Н. В Москве думали в том же направлении. Уже 29 января, на следующий день после выступления Буша, Ельцин направил президенту США письмо с еще более далеко идущими инициативами. Российскому руководству, находящемуся в ситуации жесточайшего экономического кризиса, казалось, что резко сократив количество ядерных вооружений, оно сможет сэкономить существенные средства и направить их для решения социальных проблем. В том, что сама ликвидация столь сложных систем вооружений потребует немалых расходов, в Москве, видимо, не отдавали себе отчета. И главное, Борису Ельцину очень хотелось разработать соглашение, которое затмило бы собой Горбачевский СНВ-1. В ответ на инициативу Буша Москва не только отказалась от МБР с РГЧ и Н, но тут же предложила сократить ядерные потенциалы до 2500 боезарядов. При этом она согласилась с полной ликвидацией так беспокоивших американцев тяжелых ракет СС-18. К столь резким сокращениям Пентагон готов не был. Пришлось бы не только ликвидировать ракеты МХ, к чему Вашингтон был готов, но и выводить из боевого состава 4 атомные подводные лодки с ракетами «Трайдент». Российские военные, вспоминает тогдашний российский министр иностранных дел Андрей Козырев, если и сопротивлялись, то довольно недолго. Я в частном порядке обсудил эту проблему с Грачевым. В мае 1992 года Павел Грачев был назначен министром обороны Российской Федерации. Примечание Александра Гольца. Не споря по существу, он сказал, что отказ от тяжелых ракет будет для него самоубийственным перед лицом генералов Старой Гвардии. Потом я сделал необычно долгий, на 15 минут, доклад Ельцину, который слушал внимательно, но сделал вывод, что вопрос технический, и велел мне доработать его с министром обороны. Потом я поделился с Геннадием Бурбулисом, правой рукой Ельцина, который обещал убедить босса и министра обороны Грачева в необходимости пересмотреть параметры стратегического баланса с Соединенными Штатами. Это было меньше, чем я ожидал, но вскоре Грачев отошел от советских взглядов на МБР. Он и глава генштаба Михаил Колесников, опытный и всеми уважаемый стратег, публично признали, что эти ракеты представляют собой средство первого удара. И дабы сделать стратегический баланс более стабильным, согласились включить их в сокращение, о которых идут переговоры. Ельцин одобрил революционные изменения в доктрине и инструкциях нашим переговорщикам, которые предлагали я и Грачев. Андрей Козырев, The Firebird, The Elusive Fate of Russian Democracy, University of Pittsburgh Press, 2019 год. Тот, кто помнил о жестких спорах в большой и малой пятерках, о трудном поиске межведомственного консенсуса в горбачевские времена, мог лишь усмехнуться. На сей раз, если верить Козыреву, на все согласования с высшим руководством хватило 15 минут. Никаких долгих переговоров с американцами не планировалось вовсе. Говоря об инструкциях переговорщикам, бывший министр обороны имеет в виду, скорее всего, скромную межведомственную группу, которая пыталась хоть как-то свести требования Ельцина с представлениями о необходимости поддержания паритета. По словам генерала Владимира Дворкина, возглавлявшего эту группу, эксперты исходили из того, что СНВ-2 будет промежуточным соглашением, что впереди СНВ-3. Предварительные консультации с американцами показали, по его словам, что они готовы пойти на это. И вот, надеялись эксперты, при работе над следующим за СНВ-2 договором удастся сохранить РГЧ и Н на мобильных МБР, которые по характеристикам можно сравнивать с ракетами на атомных подводных лодках. Ведь по логике американцев, с которой теперь соглашалась Москва, дестабилизирующий характер стационарных МБР с РГЧ и Н происходил из того, что ракета с 10 боеголовками находилась в шахте. Стало быть, в случае внезапного удара она представляла собой первоочередную цель – соблазнительно 1-2 боеголовками уничтожить сразу 10. Но зная это, обладатель такой ракеты будет склонен к тому, чтобы в момент кризиса запустить ее как можно раньше. Поэтому мобильные МБР, даже если на них были бы установлены РГЧ и Н, были бы не более дестабилизирующими, чем ракеты на атомных подводных лодках, которые США хотели сохранить. И мобильные ракеты, и атомные подводные лодки менее уязвимы. Но Москва при этом упорно настаивала на более радикальных сокращениях, чем мог себе позволить Вашингтон. Во время встречи в Лиссабоне, до встречи Ельцина и Буша оставалось меньше месяца, российский министр предложил Бейкеру фазовый подход. В ходе первой фазы, которая займет 7 лет, стороны уменьшат свои потенциалы до 4500-4700 боеголовок. В ходе второй фазы, которая продлится до 2005 года, стороны снизят количество боезарядов до 2500 и избавятся от всех МБР с РГЧ и Н. Бейкер ответил, что США не могут согласиться на потолок в 2500 боеголовок. Он предложил просто зафиксировать в договоре согласие продолжать сокращение в ходе второй фазы. На самом деле, ему пришлось убеждать не столько Козырева, сколько министра обороны Чейни и Скоукрофта. Ликвидация РГЧ и Н станет политическим триумфом для президента, который ему так нужен. Это его тема. Мы не на переговорах в Женеве при обсуждении 400-страничного договора. Мы обсуждаем соглашение президентов на саммите, где будут решены основные вопросы. Они, российские руководители примечания Александра Гольца, предложили нам то, что мы хотели, то, к чему никто и приблизиться не мог. Ликвидация РГЧ и Н на МБР – без ликвидации РГЧ и Н на БРПЛ. Не можем позволить этому ускользнуть сквозь пальцы только потому, что нам кажется, что нужно большее общее число боеголовок, примечание Александра Гольца. Козырева же волновали совсем иные проблемы. Когда Бейкер заявил, что он готов экстренно отправиться в Москву, дабы утрясти несогласованные вопросы, советский министр заявил, что это будет скверно выглядеть. «Так не сработает. Мы принимаем помощь в 24 миллиарда долларов, а потом госсекретарь США отправляется в Москву, чтобы получить взамен все, что он хочет». James Baker, The Politics of Diplomacy, Revolution, War and Peace, 1989-1992. Козырев подчеркивал, что ему все время приходится противостоять сторонникам жесткой линии. В конце концов, последние противоречия устранились, когда Ельцин уже прибыл в Вашингтон. В итоге удалось договориться о правилах разгрузки МБР из-за счета тяжелых бомбардировщиков. В своих мемуарах Бейкер не скрывает, что в какой-то момент его стали раздражать пентагоновские теологи ядерного контроля, которые были готовы отказаться от столь выгодного соглашения из-за того, что мы получим лишь только 90% от того, сколько мы хотим. И тут, утверждает Бейкер, неожиданную развязку предложил никто иной, как сам Борис Николаевич Ельцин. В ходе встречи лидеров он якобы предложил уникальный подход. Вместо того, чтобы определить какой-то определенный потолок для боезарядов, нужно установить диапазон. Ельцин именовал это вилкой. Так, в ходе первой фазы сокращений этот диапазон составлял бы 3800-4250 боеголовок, а в ходе второй фазы этот диапазон снизился бы до 3500 боезарядов. Это позволило бы русским иметь меньшие лимиты, чего им хотелось по экономическим соображениям, это позволяло бы нам иметь слегка более высокие цифры, которые соответствовали бы структуре наших сил. Вдобавок, подход Ельцина признавал, что в области ядерных вооружений превосходство в несколько сотен боеголовок не является столь уж важным, когда у каждой из сторон их более 3000, пишет Бейкер. В итоге договорились, что количество боеголовок будет снижено до 3800-4250 боеголовок к 2000 году и до 3000-3500 к 2003. Андрей Козырев рассказывает иную, не слишком приглядную историю ельциновского озарения. По его версии, все цифры сокращений были отработаны в ходе переговоров им и Бейкером. Когда он докладывал о достигнутых успехах российскому президенту, реакция того была неожиданной. «Ну, теперь вы видите, насколько я лучше Горбачева во внешней политике. Конечно, вы с Бейкером сделали хорошую работу. Два профессионала. Но только президенты могут принять окончательное решение такого значения. Конечно, вы действовали по моим инструкциям. Но, тем не менее, последняя точка, заключительное подтверждение согласованного количества ракет, должно стать результатом моего рукопожатия с Бушем. И, пожалуйста, не спорьте. Да, текст соглашения должен быть приготовлен заранее, но уж, конечно, вставить пару цифр можно очень быстро. В любом случае, это мое окончательное решение». Конечно, нельзя не согласиться с Козыревым, когда он пишет, что тщеславие первого российского президента превращало важнейшие события во внешней политике, подписание меморандума по вопросам глубоких и масштабных сокращений стратегических вооружений, его еще называют «рамочной договоренностью», в какую-то черную комедию. Понятно, что ни один вменяемый лидер не рискнет дать такой карт-бланш партнеру по переговорам, как разрешение оставить пропуски в тексте важнейшего соглашения, дабы заполнить их в последний момент. И, конечно же, в подготовленных для подписания документах все цифры были уже проставлены. Однако по прибытии российской делегации в Белый дом для подписания Козыреву пришлось изображать из себя подобие Труффальдино. «Я бросился к президенту Бушу и в качестве одолжения попросил его поговорить с Ельциным один на один перед церемонией подписания. Предложил, чтобы он спросил у российского президента окончательные цифры, чтобы создать видимость того, что соглашение достигнуто между главами государств. Я объяснил, что эта необычная просьба вытекает из особенностей личности Ельцина и вовсе не свидетельствует ни о каких колебаниях или хитростях с нашей стороны. Я заверил его, что в последнюю минуту не будет никаких сюрпризов. Президент Буш воспринял это легче, чем я ожидал. Он, казалось, хорошо понимал Ельцина и также ценил важность внешней стороны дела. Что касается Ельцина, то я дал ему листок бумаги карманного размера с окончательными цифрами, которые были согласованы обеими переговорными группами и уже включены в подготовленные документы. Буш пригласил Ельцина на частную прогулку в сад на южной лужайке Белого дома и попросил его назвать цифры. Когда они вернулись, оба улыбались. Буш передал Бейкеру листок бумаги, который только что вручил ему Ельцин, и тот, мельком взглянув на цифры, кивнул. Если все обстояло так, как это описывает Козырев, не стоит удивляться, почему так меняется тон в мемуарах Бейкера, когда от описания переговоров с Горбачевым «Бессмертных» он переходит к рассказу о контактах с Ельциным и Козыревым. Этот человек меньше, чем кто бы то либо, был готов участвовать или даже наблюдать за подобными представлениями. Заметим, что ельцинские эскапады отразились и на будущем договора. Российский президент не преминул похвастаться своим дипломатическим успехом перед ближним кругом. Вскоре в печати стали муссироваться слухи о том, что соглашение было достигнуто за полчаса до подписания, а из этого сделали вывод, прямо противоположный тому, на который рассчитывал первый российский президент. Поднаторевший в проблемах стратегических вооружений Буш надул неопытного Ельцина. Это был подарок всем противникам договора. Работа над СНВ-2 затормозилась во время избирательной кампании в США. Джордж Буш выборы проиграл, но ему очень хотелось завершить свой президентский срок дипломатическим триумфом. И вот последние дни 1992 года Козырев, Грачев и Лоуренс Иглбергер, сменивший Бейкера в должности госсекретаря, провели в Женеве готовить текст договора к подписанию. Судя по письмам, которыми американские и российские министры обменялись в самый канун нового 1993 года, речь шла о процедуре переоборудования ракетных шахт, чтобы не позволить размещение в них тяжелых ракет, а также о том, что за тяжелыми бомбардировщиками будет засчитано то максимальное количество крылатых ракет, которые в них могут поместиться. Смотри, переписка секретаря Госдепартамента США Иглбергера и министра иностранных дел Козырева, декабрь 1992 года. Сайт armscontrol.ru. И вот 3 января 1993 года президенты России и США подписали СНВ-2. Ельцин и Буш получили договор, который так желали. Это соглашение готовилось на скорую руку, без тщательных переговоров. Торопясь продемонстрировать отход от логики противостояния, Новое руководство России, в принципе, отказалось от попыток сохранить хотя бы относительное количественное равенство по ядерным боезарядам, согласилось ликвидировать МБР с РГЧ и Н. Главные претензии критиков договора как раз и заключались в том, что для Джеймса Бейкера выглядело как главное его преимущество. Россия обязалась уничтожить свои тяжелые ракеты СС-18 с разделяющимися боеголовками. Для ракет СС-19 разрешалась разгрузка. При этом сохранялись ракеты с РГЧ и Н на подводных лодках. Эксперты, имевшие опыт предыдущих переговоров, сразу вспомнили о возвратном потенциале. У американцев была теоретическая возможность нарастить количество боеголовок за счет разгруженных БРПЛ и 100 стратегических бомбардировщиков, объявленных неядерными. Согласно подсчетам, оговоримся весьма пристрастным, генерала Николая Червова, возглавлявшего в 1980-е годы главное договорно-правовое управление Генштаба, американцы получили многократное количественное превосходство. 12500 ядерных боезарядов у США, 2500 боезарядов у России. Смотри, Николай Червов, «Ядерный круговорот. Что было, что будет». Олма Пресс, 2001 год. На самом деле, в результате реализации договора у Соединенных Штатов оказывалось приблизительно на 1000 больше боезарядов. Но было ли это критичным для безопасности России, оказавшейся в тяжелейшей экономической ситуации, раздираемой жестокими внутриполитическими конфликтами? Мы больше не в состоянии удерживать нынешний уровень ядерных вооружений, ибо половина населения живет ниже уровня бедности, заявлял Ельцин в Вашингтоне в июне 1992 года. Мы отказываемся от идеологии паритета СНВ и согласны ликвидировать все МБР с РГЧ и Н в обмен на сотрудничество с Америкой, самой богатой страной планеты. Это выверенный баланс безопасности, но выверенный не в старом духе. Мы не стремились искать штуки, единицы, сотни или даже тысячи. Мы определили вилку в каждом уровне и подуровне различных стратегических сил триады, и затем уже каждая страна в этой вилке определяет свою цифру. Отказавшись от количественного паритета, Ельцин фактически намного обогнал и свое, и даже нынешнее время. Ведь очевидно, что стратегическое сдерживание может осуществляться и при существенных диспропорциях в количестве носителей и боеголовок двух стран. Например, опыт нынешних взаимоотношений США с КНДР показывает, возможность того, что даже один ядерный боезаряд взорвется на территории Соединенных Штатов и представляет собой тот неприемлемый ущерб, зная о вероятности которого ни один американский президент не рискнет отдать приказ о ядерной атаке. К сожалению, СНВ-2 было суждено пасть жертвой политических перипетий в России и США. Договор был заключен, когда конфликт между Борисом Ельциным и Верховным Советом был очевиден. 12-13 января 1993 года, через 10 дней после его подписания, в Верховном Совете состоялись слушания по СНВ-2, в ходе которых соглашению были даны в высшей степени нелестные оценки. Как известно, осенью 1993 года Верховный Совет перестал существовать. Потребовалось время на принятие новой конституции и формирование законодательной власти. Наконец, 21 июня 1995 года СНВ-2 был внесен на ратификацию уже в Федеральное собрание России. Чуть позже, выступая в Комитете Госдумы по обороне, первый заместитель начальника Генштаба Владимир Журбенко отметил, что на развитие стратегических ядерных сил России в рамках договора СНВ-2 ежегодно требуется 5-6 триллионов рублей в ценах 1995 года, не считая средств на утилизацию устаревшего вооружения и строительство ядерных систем нового поколения. Это стало ключевым аргументом против ратификации СНВ-2. В августе 1995 года в ходе слушаний по вопросу о ратификации СНВ-2 договор в очередной раз подвергся жесткой критике. В январе 1996 года договор был ратифицирован Сенатом США, а в марте Государственная Дума второго созыва отказалась рассматривать вопрос о ратификации в принципе. В последующем отказ от ратификации объяснялся расширением НАТО на восток и американскими действиями в Боснии. Приближался 2003 год, когда все договоренности по СНВ-2 должны были быть выполнены, а к их реализации даже не приступали. Попытка вдохнуть жизнь в умиравший договор была предпринята 26 сентября 1997 года, когда министр иностранных дел России Евгений Примаков и госсекретарь Мадлен Олбрайт в Нью-Йорке подписали протокол к договору СНВ-2. Этот протокол продлевал предельные сроки ликвидации вооружений по договору СНВ-2 до 31 декабря 2007 года. Нью-Йоркский протокол стал неотъемлемой частью договора СНВ-2. Одновременно были подписаны и договоренности по ПРО. Из-за распространения ракетных технологий, их обладателями становились режимы вроде северокорейского, США имели все основания заняться противоракетной обороной. На сей раз Москва была вынуждена признать законность таких исследований. В результате возникла необходимость в разграничении стратегической и нестратегической ПРО. Стороны договорились, что если системы ПРО не были испытаны с противоракетами, имеющими скорость 3 км в секунду, для перехвата ракеты-мишени со скоростью полета 5 км в секунду, то такие системы не должны рассматриваться как предназначенные для стратегической противоракетной обороны. Первое согласованное заявление в связи с договором между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны от 26 мая 1972 года. Кроме того, были зафиксированы взаимные обязательства не испытывать системы ПРО по мишеням со скоростью полета более 5 км в секунду. Второе согласованное заявление в связи с договором между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны договора по противоракетной обороне от 26 мая 1972 года. Стороны также принимали обязательство не создавать высокоскоростные системы ПРО со скоростью перехватчика свыше 4,5 км в секунду для систем наземного базирования и 5,5 км в секунду для систем морского и воздушного базирования. Отдельно оговаривалось, что развертывание систем нестратегической ПРО должно осуществляться так, чтобы не создавалась угроза СНВ другой стороны, что они не будут развертываться сторонами для применения друг против друга. Были одобрены меры по необходу договора по ПРО. И вот в 2000 году, когда Владимир Путин был избран президентом, Дума ратифицировала договор. При этом исполняющий обязанности президента лично участвовал в дискуссиях, убеждая парламентариев. Представляется, что в Кремле исходили из того, что ратификация СНВ-2 и перспективы ликвидации 400 российских ракет может предотвратить намерение Вашингтона выйти из договора по ПРО, который представлял в новых обстоятельствах особую ценность для Путина. Ведь это был уникальный договор, который констатировал, что Россия может уничтожить США и что Соединенные Штаты, самая могущественная страна мира, согласны с таким положением дел. Однако в силу договор СНВ-2 так и не вступил, поскольку Конгресс США, ратифицировав договор ранее, так и не приступил к ратификации нью-йоркских документов, протокола и договоренностей по ПРО. Окончательно договор СНВ-2 был уничтожен в 2002 году, когда Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО. Буквально на следующий день МИД России распространил заявление, в котором констатировалось, что Россия отмечает отсутствие каких-либо предпосылок для вступления договора СНВ-2 в силу и не считает себя более связанной предусмотренным международным правом обязательством воздерживаться от действий, которые могли бы лишить этот договор объекта и цели. Заявление Министерства иностранных дел России о правовом статусе договора между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. 14 июня 2002 года. Ирония заключается в том, что единственные сокращения ядерных вооружений, предусмотренные СНВ-2, были сделаны Соединенными Штатами. В одностороннем порядке США демонтировали свои 50 МБР типа МХ, оснащенные разделяющимися головными частями индивидуального наведения.